Вопреки своей воле корсар проводил Гракха взглядом. Под его яростной анафемой он побледнел, сжал кулаки, но никак больше не прореагировал. Однако Марианна заметила, что взгляд его омрачился, и в нем промелькнуло что-то вроде сожаления. Неистовство сцены, подмостками для которой стала каюта, мгновенно вернуло все ее мужество. Битвы были для нее родной стихией. Она чувствовала себя в них почти непринужденно и в некотором смысле испытала тайное облегчение, покончив с удушающей атмосферой лжи и уверток. Слепая и ревнивая ярость Езона рождена прежде всего любовью, хотя он, без сомнения, отбросил бы с ужасом саму такую мысль, и это был пожирающий огонь, который, может быть, готовился все уничтожить. В несколько мгновений не останется ли только пепел от любви, которой она жила так долго, и от ее сердца? Агата примостилась возле койки. Словно автомат, Езон подошел к ней, спокойно взял за руку и увлек в ее спальню, где и запер на ключ. Скрестив руки на груди, укрытой большой шалью, которую она набросила на ночную рубашку, Марианна молча следила за его действиями. Когда он вернулся к ней, она выпрямилась и гордо вскинула голову. Ее зеленый взгляд был полон боли, но она не отпускала его. — Вам остается завершить начатое, — сказала она спокойно, опуская шаль как раз настолько, чтобы открыть тонкую шею с заметными синяками. — Только прошу вас поторопиться, если только вы не предпочтете повесить меня на грот мачте на глазах у всей команды. — Ни то, ни другое. Только что, сознаюсь, я хотел убить вас. Я жалел бы об этом всю жизнь. Такую женщину, как вы, не убивают. Что касается того, чтобы повесить вас на рее, то, знаете, у меня нет склонности к драмам, в чем вы, безусловно, поднаторели на сцене. К тому же подобное зрелище, может быть, и обрадовавшее бы мою команду, вряд ли привело бы в восторг ваших сторожевых псов. У меня нет ни малейшего желания, чтобы фрегаты Наполеона обстреляли нас и отправили на дно. Что же вы тогда сделаете со мною и моими друзьями? Вы свободно можете вместе с ними заковать и меня. Это бесполезно. Вы останетесь здесь до нашего прибытия в Пирей. Там я высажу вас с вашими людьми, и вы получите возможность найти другой корабль, который отвезет вас в Константинополь. Сердце Марианны сжалось. Чтобы так говорить, надо быть уверенным, что любви к ней больше не существует. — Так-то вы выполняете свое обязательство, — сказала она. — Разве вы не обещали доставить меня в порт? — Один порт стоит другого. Пирей вполне подходит. Из Афин вам не составит труда добраться до турецкой столицы, а я навсегда избавлюсь от вас. Он говорил неторопливо, без видимого гнева, но напряженным и усталым голосом, в котором остатки опьянения смешивались с отвращением. Несмотря на возмущение и боль, которые она испытывала, Марианна ощутила, как ее сердце охватило своего рода сострадание. Езон выглядел как человек, сраженный насмерть. Очень тихо она прошептала. — Неужели это все, что вы желаете? Больше не видеть меня? Никогда? Чтобы наши дороги разошлись и более не пересекались? Он отошел от нее и смотрел в иллюминатор на солнце, зажегшее пожаром море, чья глубокая синева вспыхивала тысячами блесток. У Марианны появилось странное ощущение, что ее слова проникли в него и заставили окаменеть. — Я не желаю больше ничего другого, — подтвердил он наконец. — Тогда, по меньшей мере, решитесь сказать мне это в лицо. Он медленно вернулся и посмотрел на нее. Проникшие в каюту солнечные лучи залили ее светом. Обвивавшая ее плечи красная шаль горела огнем, а густые черные волосы подчеркивали прозрачность ее напряженного лица. С синими следами на шее Она была трагична и прекрасна, как грех. Под складками алого кашемира ее грудь трепетала от волнения. Язон ничего не говорил, но его взгляд, по мере того, как он всматривался в стоящую перед ним стройную фигуру, мутнел и наполнялся бессильной яростью. — Да, — неохотно признался он наконец, — я еще желаю вас. Несмотря на то, что вы есть, несмотря на отвращение, которое вы мне внушаете, к несчастью, я не могу угасить жажду к вашему телу, ибо вы своей красотой превосходите то, что может выдержать мужчина. Но и это я переборю. Я смогу убить мое желание. Волна радости и надежды захлестнула Марианну. Неужели возможно после всего преодолеть этот трудный мыс, одержать такую немыслимую победу? Не проще ли будет и разумней позволить мне рассказать вам все? — прошептала она. — Я клянусь спасением моей души ничего не утаить от вас из того, что со мною произошло, даже самое позорное. Дайте же мне шанс. Согласитесь дать мне единственный шанс. Теперь у нее появилось желание защищаться, рассказать ему об ужасе, который накапливался неделями и душил ее. Она чувствовала, что еще может выиграть, что может вернуть его к ней. Это было видно по изголодавшемуся выражению его взволнованного лица, придававшему ему мученический вид. Она обладала еще громадной властью над Язоном. Только бы он согласился выслушать ее. Но он не слушал ее. Казалось, что даже в эту минуту, произносимым ею словам, не удавалось проникнуть сквозь панцирь, которым он укрылся. Да, он смотрел на нее, но странно отсутствующим взглядом, и когда, наконец, заговорил, то обращался к самому себе, словно Марианна была только красивой картиной или статуей. — Это правда, что она прекрасна, — вздохнул он, — прекрасна, как ядовитые цветы бразильских саванн, которые питаются насекомыми и чья яркая сердцевина испускает запах тления. Нет ничего ярче этих глаз, нет ничего нежнее этой кожи, этих губ, нет ничего безупречнее этого лица и пленительнее этого тела. И тем не менее, все это обман, мерзость. Я знаю это, но не могу поверить, потому что я не видел ее. По мере того, как он говорил, его дрожащие руки касались лица, волос, шеи Марианны, но глаза его потеряли всякое выражение и казались совершенно мертвыми. — Язон, — взмолилась Марианна, — ради Бога, выслушай меня. Я люблю только тебя и всегда любила только тебя. Даже если ты убьешь меня, душа моя сохранит эту любовь. Я все еще достойна тебя, по-прежнему тебя, даже если сейчас ты не в состоянии в это поверить. Напрасные усилия. Он не слышал ее, наяву погруженный в сон, в котором его агонизирующая любовь боролась с уничтожением. Может быть, если бы я увидел ее в объятиях другого, отдающейся другому, униженной, достойной презрения, может, я поверил бы тогда. Язон, чуть не плача, умоляла Марианна, Язон, сжалься, замолчи. Она попыталась схватить его за руки, приблизиться к нему, чтобы проникнуть сквозь разделявший их ледяной туман, но он резко оттолкнул ее, тогда как его лицо снова налилось кровью от внезапной вспышки гнева. — Я знаю, — закричал он, — я тоже знаю, как бороться с пением сирены, и я знаю, как уничтожить, ведьма, твою власть. Он подбежал к двери, открыл ее и оглушительным голосом позвал: — Калеб, иди сюда! Охваченная безрассудным страхом, Марианна поспешила к двери и хотела закрыть ее, но он отбросил ее назад. — Что ты хочешь делать? — спросила она. — Зачем ты его зовешь? Сейчас увидишь. Через несколько секунд Эфиоп проник в каюту, и Марианна, несмотря на сжавший ее нутро страх, поразилась великолепию его лица и бронзового тела. Он словно наполнил тесное помещение королевским величием. В противоположность обычаю других негров, он не склонился перед белым хозяином. Повинуясь приказу, он закрыл дверь и стал перед ней, скрестив руки, спокойно ожидая. Но его светлый взгляд быстро перебежал с корсара на смертельно бледную женщину, на которую тот указал грубым жестом. — Посмотри на эту женщину, Калеб, и скажи, что ты о ней думаешь. Ты находишь ее красивой? После короткого молчания Калеб ответил серьезным тоном: — Очень красивой, также очень испуганной. Комедия. Ее лицо умеет носить маску. Это авантюристка, переодетая княгиней, певичка, привыкшая удовлетворять тех, кто ей аплодирует. Она спит с тем, кто ей нравится. Но ты тоже достаточно красив, чтобы прельстить ее. Возьми, я отдаю ее тебе. Язон, ужаснувшись, крикнула Марианна: «Ты сошел с ума!» Бывший раб резко выпрямился и нахмурил брови. Его лицо стало суровым и похожим на высеченное из базальта изображение древних фараонов. Он покачал головой и, быстро повернувшись, хотел выйти, но крик Язона заставил его замереть. «Останься! Это приказ! Я сказал, что отдаю тебе эту женщину! Ты можешь овладеть ею сейчас, прямо здесь! Смотри!» Быстрым и резким движением он сорвал кашемировую шаль с плеч Марианны. Тонкая ночная рубашка, укрывавшая молодую женщину, была более чем прозрачной, и краска медленно заливала ее лицо, когда она кое-как пыталась прикрыться руками. Бесстрастные черты Эфиопа не выразили никакого волнения, но он направился к Марианне. Всем своим видом, выражая отвращение, она отступила перед приближающейся угрозой, испугавшись, что послушный раб подчинится и поднимет на нее руку. Но Калеб удовольствовался тем, что нагнулся и поднял брошенную на пол шаль. При этом его удивительно синие глаза на мгновение встретились со взглядом молодой женщины. В них не было никакой горечи. Словно вызванное им отвращение было вполне естественным, ничего, кроме странной грусти. Он ловко набросил пушистую ткань на дрожащие плечи Марианны, которая сразу же плотно укуталась в нее. Затем, повернувшись к наблюдавшему за ним с мрачным видом корсару, Калеб заявил: — Ты подобрал меня, господин, и я здесь, чтобы служить тебе, но только не палачом. Молнии гнева зажглись в глазах Язона. Эфиоп выдержал их спокойно, незаносчиво, с достоинством, поразившим Марианну. Тем временем Язон указал рукой на дверь. — Убирайся! Ты просто дурак! Калеб слегка улыбнулся. — Ты считаешь? Если бы я послушался тебя, я не вышел бы живым из этой каюты. Ты убил бы меня, не так ли? Это не было вопросом. Просто провозглашением истины, против которой Язон не мог восстать. Он молча позволил матросу уйти, но черты его еще больше исказились. Некоторое время он, похоже, колебался, посматривая на молодую женщину, которая теперь повернулась к нему спиной, чтобы он не видел наполнивших ее глаза слез. Последняя обида задевала не только гордость, но и любовь. Ревность мужчины не все оправдывает, и подобные оскорбления оставляют кровоточащие борозды в сердце. Отчаянно хлопнувшая дверь дала знать, что Язон ушел, и никто не явился, чтобы запереть эту дверь с вырванным замком. Однако даже это не было утешением. Теперь, когда он объявил ей приговор, Язон, должно быть, считает бесполезным держать ее в заперти. Кроме того, плывущий в открытом море корабль представлял собой вполне надежную тюрьму. Он прекрасно знал, что Марианна не имела ни малейшего желания покинуть его, что она страшилась момента, когда из моря появятся благородные линии афинского горизонта, момента безвозвратного расставания, ибо она решила твердо, несмотря на свое горе или из-за него, не говорить больше ни слова в свою защиту. Недостойное обращение с Жалевалем и Гракхом запрещало ей это. Медленно тянулся день, который она проводила наедине с Агатой. Один Тоби, принесший им еду, переступил через порог каюты. Но старый негр казался таким же подавленным, как и обе женщины. Его покрасневшие глаза свидетельствовали, что он плакал. И когда Агата осторожно спросила его, что случилось, он только с печальным видом покачал головой и прошептал: «Масса, хозяин, все то же и то же. Он квутится по палубе всю ночь, как больной волк, а днем никого не узнавать». Больше из него не удалось ничего вытянуть, но, судя по признанию такого преданного слуги, Язон сильно страдал. И Марианна с тревогой подумала, что разоблачение ее положения дало волю низменным силам корсара, которые возмутили даже тех, кто знал его с детства. К счастью, микстура Лейтона, которую молодая женщина принимала небольшими дозами, продолжала свое благотворное действие. Избавившись от мучительной тошноты, Марианна в утешении получила хотя бы возможность трезво рассуждать. Настолько даже, что она всю ночь не сомкнула глаз. Вытянувшись на койке, с широко открытыми в зыбкую темноту глазами, она считала все отбиваемые колоколом четверти, подчиняя их ритму свои печальные мысли. В своем углу Агата тоже почти не спала. До ее хозяйки долетали обрывки молитв и всхлипывания. Такими встретила их заря, бледными, осунувшимися, одна лучше другой. Хотя дверь и не заперли снаружи, Марианна не решилась выйти. Она боялась вызвать своим появлением новый приступ гнева у Язона. Гнева, с непредсказуемыми последствиями которого она уже была знакома. Один бог знает, до чего он тогда дошел бы, не вмешайся Жолеваль с Гракхом. Благоразумие советовало ей оставаться у себя. Но когда Тоби, заметно испуганный и дрожащий с головы до ног, появился с блюдом, на котором все подпрыгивало, Марианна забыла свои благие намерения, узнав, что произошло. Ночью Калеб пытался убить доктора Лейтона. Он приговорен к сотне ударов на глазах всего экипажа. 100 ударов? «Но он умрет от этого!» — воскликнула Марианна, внезапно похолодев. «Он квепкий!» — промямлил Тоби, отчаянно вращая белками. «Но 100 удавов — это много. Конечно, он хотел убивать доктора, но масса Язон никогда не высекал бийцом бедных негвов». В конце концов, Тоби, это невозможно, чтобы он хотел убить доктора. У него нет никаких оснований для этого. Тоби покачал своей ворсистой головой, и Марианна обратила внимание, как посерело от страха, очевидно, его лицо. «А может, есть доктор плохой человек. Как он пришел на корабль, все идет к виво косо. Натан сказал, что... дового подавать Калеба на базаве в Канди». «Ты говоришь, что доктор хочет продать Калеба? Но господин Бофор взял его к себе, спас. Несмотря на то, что он был беглым рабом, он никогда не согласится продать человека, который ему доверился. Новмально нет, но масса Язон больше не новмальный. Он совсем изменился. Плохие дни повышли для нас всех. Госпожа, добрые времена концились из-за этого ужасного доктора Лейтона». Волоча ноги, втянув голову в плечи и вытирая слезы рукавом своей белой куртки, Тоби направился к двери. Горе старого негра было глубоким и трогательным. Бесконечно тяжело видеть человека, которого он любил и обслуживал всю жизнь, превратившимся вдруг в какого-то безжалостного дикаря. Может быть, он даже опасался за себя. Марианна окликнула его на выходе. — Когда будет экзекуция? — спросила она. — Сейцас. Госпожа княгиня может слышать. Команда собивается. Действительно, палуба гудела от топота многочисленных босых ног, в то время как боцман выкрикивал неразборчивые приказы. Но едва Тоби ушел, как Марианна вскочила с постели. — Живо, Агата! Дай мне платье, туфли, шарф. — А что госпожа собирается делать? — не шелохнувшись, спросила девушка. — Если она хочет вмешаться в эту историю, пусть она позволит мне сказать ей, что лучше не надо. Господин Бофор, несомненно, сошел с ума, а сумасшедшим нельзя досаждать. — Сумасшедший или нет? — Я не позволю ему убить человека, который только хотел защитить свою свободу и, может быть, жизнь. Особенно от такого варварского обращения. Этот Лейтон недостоин подобной жертвы. Ну-ка, поторопись. А если он набросится на госпожу? В таком положении, как у меня, Агата, терять уже нечего. К тому же оба фрегата еще здесь. Я думаю, мне нечего бояться.